Часть шестая. С 13 до 15 года правления Эхнатона. Переезд правителей всего двора в новый дворец и город, его попытки насадить там новый культ и новый художественный стиль представляют собой один из самых забавных и интересных эпизодов мировой истории. Бадж. История Египта. Глава первая. Развитие культа Атона. В гимне Атону встречаются такие слова: «Ты был один и сотворил землю по желанию сердца своего. Чужеземные страны, Сирию, Куш, Египет». Следует заметить, что Сирия и Нубия, Куш, в перечне предшествуют Египту. Похоже, по мнению Эхнатона, они были более древними царствами. В другой строфе того же гимна говорится: «Нил на небе для чужестранцев и для диких животных о четырех ногах, а Нил, выходящий из преисподней, для земли, возлюбленной тобой». Эхнатон имеет в виду дождь, который выпадает в Сирии, орошает эту чужую землю, сравнивая его с рекой, питающей его собственную страну. И снова его мысли обращаются прежде к Сирии и затем уже к Египту. Таков подлинный имперский дух. В сознании фараона чужеземные владения в такой же мере заслуживали любви и заботы, как и сам Египет. Подобное отношение коренным образом отлично от чисто потребительского подхода первых фараонов XVIII династии, которые покоряли жалких чужеземцев и вывозили из стран едва ли не все богатства, не задумываясь о последствиях. Эхнатон верил, что его бог является отцом для всего человечества, и что сирийцы и нубийцы, как и египтяне, находятся под его покровительством. Поэтому культ Атона должен был превратиться в мировую религию. Подобные изменения в этических представлениях имели большее значение, чем кажется на первый взгляд. Атон оказался первым божеством, которое не было ни племенным, ни национальным. Эти воззрения близки христианскому пониманию Бога и мало напоминают иудейскую концепцию Иеговы. Исходя из своих представлений, Эхнатон решил построить храм Атона в Палестине, возможно, в самом Иерусалиме и в Судане. Где располагался сирийский храм, неизвестно, но недавно раскопали храмовые постройки в Нубии, которые, как предполагают, занимали значительную территорию. Одновременно храмы воздвигались в различных частях Египта. В Гермонтисе появился храм «Град Небесный Атона». Храмы возвели в Гермополе и Мемфисе, храм восхождения Ра Гелиопольского, а также царский дворец в Гелиополе. Дома Атона поднялись в Фаюме и Дельте. Но реальное число приверженцев нового культа оставалось невелико, ибо смысл его осознавался далеко не всеми. Из почтения к фараону религию Атона приняли, но она не пользовалась любовью, и даже в самом городе Атона немного находилось тех, кто ее понимал. Эхнатон в рассматриваемый нами период внес некоторые изменения в титулы Атона. Ему показалось не совсем удачным определение «податель тепла Атон». Оно использовалось в первые годы существования культа и, вероятно, было введено без одобрения Эхнатона. Написание слова «тепло» напоминало об одном из старых богов и невольно вызывало у посвященных соответствующие ассоциации. Поэтому титул Атона переменили на «сияние», которое есть Атон. Новое слово записывалось с помощью иероглифа «ра» — «солнце». Точный смысл изменений не вполне ясен, но можно предположить, что новое словосочетание лучше отражало суть того, что хотел передать Эхнатон. И сегодня не так-то просто подобрать название для той животворной энергии, первопричины жизни, присутствие которой так четко сознавал фараон. Неизвестно, когда были произведены эти изменения. Вероятно, это произошло между 9 и 12 годами правления, скорее на 9-й год, когда Эхнатону было около 25 лет. В надписях на стенах усыпальницы царицы Тиу используется новая форма имени, соответственно, ко времени, когда строилась усыпальница перемены уже были узаконены.